Глава 12. Уснуть мне так и не удалось. К моменту прихода Анельи солнечные лучи полностью залили комнату светом, отскакивая от всех возможных поверхностей. Вставать не хотелось, хоть я и не спала. Было грустно после встречи с духом мамы и очень одиноко. Что я здесь делаю? Как вообще попала в этот мир? Раньше этот вопрос никогда не приходил мне в голову. Все время что-то происходило. Меня пытались изнасиловать, убить, съесть. А я даже не представляла, кого винить за свалившиеся на голову беды. Сама я никак не смогла бы пройти завесу, которая теперь не хочет пускать обратно на землю. Кому я перешла дорогу? Кто настолько меня не взлюбил? Но ни один знакомый человек не подходил. Не удалось отыскать того, кто так сильно ненавидит мою персону, чтобы отправить в другой мир на растерзание чокнутой бабки-некромантки и великанам. Единственная подозрительная особа — та старушка на лавочке. Именно она пророчила мне неприятности. Взгляд начал метаться по комнате. Несси уже в третий раз просила подняться с кровати, и я, наконец, ее послушала. Не потому, что завтрак впереди и боюсь опоздать. Просто неожиданные умозаключения не давали покоя. Мне срочно надо было чем-то себя занять. Хотя нет, я остановилась на подходе к ванной комнате. Старушка не единственная. Алекс ведь появился в тот же день и был из этого мира. Нет, это не он. Слишком хорошо относится. Зачем ему желать мне зла? Пожилая дама, ее образ медленно восстанавливался, пока я проделывала утреннее приготовление к сегодняшнему дню. Она была невысокая, стройная, хорошо одета. Еще помню седые, красиво собранные волосы и маленькую шляпку. В ушах точно были сережки в виде черных звезд. Больше никаких деталей в памяти не отложилось. Можно ли найти человека только по частичному образу? В библиотеке у домовых надо спросить, они должны что-то подсказать. Выйдя из ванной, я оделась в недавно присланное вместо порванного платья и пошла на завтрак. Там ничего нового не заметила. Вот только появилось еще несколько вопросов. Кто такой Алекс и почему он не ест вместе со всеми? Но ведь Ситами тоже не присутствует в одном зале с нами. Возможно, потому что первый не занимает должности и не имеет права сидеть за одним столом с Каесаром и Каесерой. Так хотелось получить ответы хотя бы на несколько из вопросов. Но кто в этом поможет? Ситамит и наши учителя вряд ли вообще станут со мной разговаривать, только если сам Алекс или Несси. Именно последнее подходило для будущего допроса с пристрастием больше всех. Утреннее собрание вновь оказалось многолюдным. И хоть присутствовали только неопределившиеся с магией, девушек все равно оставалось слишком большое количество. «Доброе утро, Пуэлиньи!» Как всегда поприветствовал нас Ситамит, когда сел в свое кресло. «Сегодня ваш черед проходить испытания». Каждый день те, у кого ничего не выявится, будут выполнять новые задания. А результаты текстовых тестов вы нам сообщите? Я мысленно обратилась к мужчине. Уж очень хочется узнать, насколько выше нуля у меня отметка. Или не выше. Ситамит перестал говорить и бросил на меня грозный взгляд. Я это вслух сказала. Посмотрела по сторонам. Никто на меня не обратил внимания. Значит, все-таки мысленно. Но почему он смотрит на меня, как на врага народа? Я ведь ничего не сделала, чтобы таким образом выделиться из толпы. После небольшой паузы Мульева Армир оторвал от меня взгляд и продолжил. «Сейчас проследуйте за мной. Заходить будете, когда вас позовут». Ситамит быстрым шагом направился в ту часть замка, где я еще ни разу не бывала. Сперва он шел прямо по длинному коридору, потом начал поворачивать то влево, то вправо, заставляя ощущать себя не в своей тарелке. Перед глазами мелькали однообразные колонны, иногда картины, сменяющиеся обычными пустыми стенами. Казалось, обратную дорогу точно не смогу найти. Затем он резко остановился у открытой двери и пригласил нас в комнату с небольшими окошками, низким потолком и одними лишь стульями в качестве мебели. Я остановилась рядом со входом и начала высматривать хоть что-то в ней особенное, но, как ни старалась, не нашла. «Располагайтесь», — зашел Ситамит самым последним, затем скрылся за второй маленькой дверью, которую я раньше здесь не заметила. Через небольшой промежуток времени забрали первую девушку. Оттуда, из другой комнаты, не раздавалось никаких звуков. Казалось, там вообще ничего и никого нет. Но вскоре пришли за второй. При этом предыдущая дроу так и не появилась. Пуэлиньи уходили, но не возвращались обратно. Наши ряды постепенно уменьшались. Мне становилось не по себе. Остальные же девушки явно ощущали неприятные нотки страха. Одни жались группками по углам, тихо перешептывались, другие нервно ходили из стороны в сторону. И только трое спокойно сидели на стульях, ничем не показывая возможное переживание. Мне было сложно здесь находиться. Я встала, прошлась, потрясла руками и села обратно. Салатовый цвет пряди уже стал ярче. От собственного волнения удалось отстраниться, но вот переживания остальных я подавить никак не могла. Каждая отрицательная эмоция ощущалась, подпитывала меня, холодила, заставляла нервничать. Все беспокоились по поводу предстоящего испытания, а меня сейчас больше тревожило другое — не выплеснуть бы случайно слишком быстро накапливающуюся энергию. Как отгородиться от эмоций? Я ведь совершенно ничего не делаю. Почему наполняется? Мои маленькие каблучки постукивали по полу. Мне хотелось сорваться с места и убежать отсюда, затеряться в тех похожих друг на друга бесчисленных коридорах. Может, в книге по некромантии есть что-то для блокировки подпитки? Вроде нет, я все перечитала, но не видела там ничего подобного. Хотя больше внимания уделяла заклинаниям, по остальной информации я лишь пробежалась взглядом. Вскоре подошла очередь Эйды. Она сидела в стороне, а я не осмелилась к ней подойти. Дриада была сама на себя не похожа. Кожа ее стала бледнее, в глазах отражался неподдельный страх. Эйда ссутулилась и долго стояла перед входом, словно уговаривая саму себя зайти. Где-то в середине списка желающих позвали и меня. Идти совершенно не хотелось, потому что я боялась все испортить. Внутри уже бурлила леденящая душу энергия, чуть ли не выливалась через край. Помимо того, что в теле ощущался неприятный холод, еще и бессонная ночь сказывалась. В итоге я чувствовала себя в высшей степени ужасно. Зашла я внутрь, а там оказалась похожая на предыдущую комната, только меньше. Невысокая девушка-оборотень, одна из Асерми, попросила меня пройти дальше по узкому коридору, что виднелся за следующей дверью, и спуститься по лестнице. «Хорошо, спасибо», — натянуто улыбнулась я, пытаясь не показать своего нервного состояния. Ступеньки привели меня в длинный тоннель с арочным потолком. Стены из белого камня, отсутствие окон и множество закрытых дверей напоминали какую-то секретную лабораторию или вообще больницу. Для полного соответствия не хватало мигающего света с жужжанием. «Здравствуйте, Пуэлинья, меня зовут Хорт», — представился синий нечеловек, ожидающий меня недалеко от лестницы. Незнакомый тролль улыбнулся, еще больше оголяя свои клыки. Красные волосы его торчали в разные стороны. Казалось, они разной длины, но утверждать я бы не осмелилась. И хоть одет Хорт был обычно, в коричневый кожаный жилет поверх желтой рубашки и такого же цвета штаны, в целом он мне не понравился. Не сказала бы, что он страшный, просто не привыкла я видеть подобную красоту. Особенно сбивали с толку торчащие длинные уши, загнутые клыки и синий цвет кожи. Я присела в Книксоне. «Алиса», — ответила ему, — «что я должна делать?» Не хотелось больше ждать, и так уже начинало трясти. Чем быстрее приступим, тем раньше я смогу избавиться от накопившейся энергии и почувствовать себя лучше. «Мы зайдем с вами сюда», — и указал на железную дверь с красивой бордовой росписью в уголках. «Там всего лишь надо найти кулон, вот такой», и достал из-под рубашки висящий у него на шее алый камень с выдавленным изображением огня из трех изогнутых лепестков. «Хорошо», — кивнула я, после чего мы зашли внутрь. Нас встретила полнейшая темнота. Как только дверь сзади закрылась, стало невозможно различить кончик собственного носа. Но потом Хорт что-то сделал, и в разных частях комнаты загорелись настоящие костры. Помещение оказалось вытянутым, пустым, без окон, с одной только дверью. Стены и потолок угнетали своим темно-серым цветом. Если бы повесили еще лампочки в два ряда, то соответствие с бункером стало бы почти стопроцентным. Я вопросительно посмотрела на тролля. «Ищите», — с насмешкой сказал он, указывая рукой перед собой. Двигаться и сразу же высматривать кулон не хотелось, ведь обязательно должен быть подвох. Но вот в чем? Я встревоженно взглянула на тролля, потом посмотрела на несколько кучек горящих поленьев. Не обнаружила ничего необычного и все таки пошла. Искать определенно надо было в самих кострах. Остальные поверхности выглядели относительно ровными, в них не наблюдалось никакого красного камня. Я сделала шаг к ближайшему огоньку около левой стены. И как только расстояние между нами сократилось, жар и размеры того увеличились в разы. Мне стало интересно, поэтому я отступила, Он вернулся к первоначальному состоянию. Все костры такие. Для проверки пришлось направиться к другому огоньку. Эффект повторился. Я издалека смотрела все места с ярким пламенем, которых насчиталось 7. Только один отличался, был более тусклым и слегка подозрительным. Меня тянуло идти не к нему, а наоборот. Я остановилась, обернулась к троллю, а ему все нравилось. Хорт явно наслаждался происходящим. «Это вы делаете огонь больше при моем приближении?» — показала пальцем на кострище. «Нет», — покачал головой синекожий. «Да ты врешь. Вот уверена, что замешан во всем этом». «Хорошо, если вы не управляете огнем, тогда выйдите из комнаты и дайте мне самой найти камень». Я вернулась к нему и встала напротив. «Подозреваю, что без присутствия тролля мне определенно будет проще справиться с поисками». «Нельзя, я не управляю, а наблюдаю, и если что-то случится, только я смогу помочь». Его лицо вмиг стало серьезным. «Я настаиваю, если вдруг все окажется плохо, буду кричать, а вы меня услышите и поможете». Теперь мне нестерпимо захотелось остаться одной. Без постороннего наблюдателя явно проще делать попытки, и не надо бояться выглядеть глупо в его глазах. «Ладно», — дернул тролль бровями и ухмыльнулся. «Сама захотела». Как только дверь за Хортом захлопнулась, я направилась к дальнему костру. Сомнений не было, это именно тот, который нужен. Но чем ближе я подходила, тем медленнее становились мои шаги. Не хотелось случайно обжечься. Костер магического происхождения может применить тот свой зеленый щит, но использовать магию смерти я все-таки не решилась, ведь тогда испытания засчитают, но управлять огнем я так и не научусь. Тишина вокруг нагнетала обстановку. Изредка слышалось потрескивание горящих поленьев. Я остановилась на расстоянии 4 шагов от самого необычного костра. Затем обошла его полукругом, не нарушая невидимую черту. Казалось, ее нельзя пересекать. Идти или нет? Но попробовать стоило, и я шагнула вперед. Медленно приближалась к 7-му огоньку, не отрывая от него взгляд. В какой-то момент сзади появилась горящая стена, отрезавшая возможные пути к отступлению. Я от неожиданности отпрыгнул от нее, остерегаясь возможного возгорания моего платья. До костра оставалось совсем немного. Был сделан один маленький шаг, второй. Этот костер тоже начал разгораться, но при моем отступлении не утих. Я вновь шагнула ему навстречу и протянула руку. «Огонек, только не кусайся», — обратилась к этому красному подрагивающему свечению. Тот не увеличился при следующем шаге. Я подошла еще ближе. Вдруг пол и потолок за мной начали полыхать, совершенно не оставляя возможности отдалиться. Вот в чем дело. Внимательнее рассмотрела полыхающее пространство вокруг меня. Жар сзади, жар спереди, и тебе нет места. Ты в ловушке. Или сгори, или подчини себе. А зачем тогда остальные 6 костров, если этот один чего стоит? Хотя у каждого может быть свой эффект. Близко к ним ведь не подходила, поэтому и не узнала ничего. Я уселась на пол, подобрала свое платье, чтобы случайно не загорелось. «А ты теплый?» — протянула руку к огоньку. Трогать его было страшно, но вот просто находиться рядом очень нравилось. Внутри бушевал еле сдерживаемый холод, а снаружи стало тепло. Языки пламени плясали какой-то танец. Они рассказывали свою историю, убаюкивали, успокаивали. Пламя согревало и пленило своей красотой. Мне было хорошо. Глаза сами начали закрываться. В какой-то момент я решила прилечь на пол. Совсем ненадолго. Вот тут, чуть-чуть. «Пуэлинья?» От уже ставшего привычным обращения ко мне, я быстро села, не сразу понимая, почему посиневший человек ругается. «Алиса, ты с ума сошла?» Рядом больше не было того приятного огонька. Вновь стало холодно, очень холодно. «Ничего, я не сошла», — ответила в том же тоне, потирая глаза и вскоре поднимаясь на ноги. «Кто спит, когда вокруг все полыхает? Одно движение, и ты сгорела бы заживо, а я бы уже не услышал обещанного громкого крика. Слишком быстро бы все произошло». «Ты что, испугался за меня? За других девушек не страшно, когда те, скорее всего, кричат от этого жара? А когда я засыпаю, это уже все, конец света?» Не знаю почему, но тролль меня разозлил. Возможно, потому что забрал согревающее тепло или из-за неприятного тона Хорта. Я отмахнулась от него и направилась к выходу. «Осознаешь хоть, насколько подвергла себя опасности?» — не унимался Хорт. «И зачем я ушел? Знал ведь, что не надо». «Что-то плохое произошло?» — раздраженно спросила я. Тролль чуть не врезался в меня и только через пару секунд отрицательно покачал головой. «Тогда зачем все это?» Я сделала пару круговых движений указательным пальцем перед его лицом. Вывел из себя окончательно. «А почему я злюсь?» Раньше никогда не позволяла себе такой дерзости, но на этот раз отчего-то не смогла сдержаться. Хорд прикрыл глаза, явно подавляя подступившую злость или возмущение. Он вскоре кивнул и повел меня к другой лестнице. Наверху стоял Асерми, который показал дорогу к парадным дверям. Дальше я знала, куда идти, поэтому попросила оставить меня одну. Холодку срочно надо было выбраться. Он рвался наружу, заставлял сжать кулаки и ускорить шаг в направлении кладбища. «О, взгляните, мокроволосая идет!» — услышала знакомый голос откуда-то сбоку. Я повернулась и обнаружила там беловолосую Нетани в окружении других девушек. Та грациозной походкой уже двигалась ко мне. «Насколько громко кричала на испытании?» — усмехнулась Дроу. «От страха больше ничего не намочила?» Темнокожей явно нравилось издеваться. Остальные же девушки из ее окружения хихикали сзади, то ли потому, что так надо делать, то ли потому, что на самом деле эти шутки казались им смешными. Мы встретились взглядами, и я смотрела в ее красивые лазурные глаза, и ярость медленно накапливалась внутри. Но затем я встряхнула головой, и холодная энергия вновь заполнила все тело. Пришлось отвернуться, чтобы пойти в изначальном направлении, не отвлекаясь на незначительные помехи. Но Дроу меня остановила, схватив за локоть. «Я с тобой разговариваю», — возмутилась беловолосая. «Отвечай, когда спрашиваю». «Только не злость, не надо». Пришлось сглотнуть подступивший ком, сжать кулаки и вырвать свою руку. Я побежала подальше от Нетани, только чтобы не подпитываться ее негативной эмоцией. Мне было наплевать на громкий смех сзади. Лучше пусть так, чем показать, какой магией я обладаю. Лишь когда кладбище встретило своей тишиной, я позволила себе остановиться. Дыхание сбилось, хотелось передохнуть. Я наклонилась, уперлась руками в колени и обнаружила подгнившую траву под ногами. При шаге влево ранее зеленая растительность тоже начала портиться. Вот как воздействовала на окружающий мир вырывающаяся наружу магия. Я быстро направилась к своей могилке. Что это я? Она ведь не моя. И вскоре излишки холодной энергии ушли под землю, неизвестному трупу, моему избавителю. Было так приятно чувствовать себя нормальной. Но в то же время наличие магии больше не приносило особенного дискомфорта. Всего лишь когда ее слишком много, чувствовалась необходимость напрягаться всем телом и контролировать любое движение. Словно в такие моменты я несла ведра, наполненные водой, а ее категорически запрещалось проливать. Ведь если капелька долетит до земли, последует болезненное наказание. Только сейчас, полностью избавившись от леденящей душу энергии, я сообразила, насколько привыкла к этому холодку внутри. Казалось, если пустить его вокруг человека, то обязательно должны все волоски встать дыбом, а сама кожа — стать гусиной. Трудно принять подобное. Сложно осознавать, что на самом деле я превратилась в мага смерти и приняла эту энергию. Столько времени противилась, сопротивлялась, а теперь чувствую пустоту без нее и какую-то потерю, нехватку, желание вернуть обратно хотя бы небольшую часть. Я так и не дошла до замка. Села возле какого-то дерева на траву, подтянула к себе ноги и опустила голову вниз. Сердце бешено колотилось, внутренности ощутимо тряслись. Тело явно перенапряглось за последние сутки, ему необходимо было хоть немного спокойствия. Оно несколько раз полностью наполнялось, затем быстро лишалось энергии. Да и нехватка сна могла так подействовать. «Алессандра, что ты тут делаешь?» От удивленного голоса Алекса я подскочила на месте. Руки сами сползли вниз, и я ударилась лбом о свое же колено. Пришлось прищурить глаз и тереть без остановки ушибленное место, лишь бы унять боль. «Извини», — огорченно проговорил Алекс, усаживаясь рядом. Он приобнял меня за плечи, второй рукой притянул мою голову к своей груди, заставляя почувствовать себя намного лучше. «На самом деле, что ты тут делаешь?» «Мне совершенно не хотелось говорить». Я отрицательно покачала головой и обняла Алекса за талию. Его присутствие успокаивало, это было как раз тем, чего не хватало. Я нуждалась в подобном, в человеческом тепле и частичке заботы. Алекс уже который раз приходил в тот момент, когда мне необходимо утешение, и предоставлял его. Раньше подобное делала только мама. Мы долго так сидели. Я прижималась к нему, Алекс поглаживал меня по плечу. Он пару раз пытался отстраниться, но моя железная хватка не позволяла проделать подобное. «Алессандра, ты мне хоть что-нибудь вообще скажешь?» — спросил шепотом, уткнувшись подбородком в мой затылок. Ответом вновь стало отрицательное покачивание головой. Сейчас было не до того множество незаданных вопросов. И хоть я не знала, кто он такой, просто нуждалась именно в этом моменте. Не хотелось ничем портить свое умиротворение. Просто быть здесь, рядом, и чувствовать теплые человеческие объятия. В результате мне стало легче. Улыбка сама постучалась в гости, ее никто специально не звал. И живот напомнил о себе, громко оповещая округу о своем желании поесть. Я оторвалась от Алекса, быстро поднялась на ноги и протянула руку, просто чтобы помочь подняться. «Извини, но с тобой пойти не смогу», — сказал он и начал отряхивать свои коричневые штаны. «Так вот, где я их видел раньше. Такие же, как у Хорта». «Ничего», — отмахнулась, совершенно не огорчившись. Настроение поднялось до запредельных высот. «Мало кто теперь сможет его испортить. Думаю, что даже встреча с Нэтани и такие же ее издевки ничего не изменят. Спасибо тебе огромное». «За что?» — усмехнулся Алекс и посмотрел мне в глаза. «Мне просто все это», — и указал рукой на место, где недавно сидели. «Было очень нужно, и ты это дал. Спасибо». Я прикусила губу, раздумывая долю секунды. Все-таки приблизилась к нему и чмокнула в щеку, затем быстро пошла прочь. Внутри все пело. Хотелось смеяться в голос и танцевать без остановки. А природа, она была такой красивой, пышущей своей жизненной силой, наполненной солнечным блеском, разноцветной, разнообразной, просто восхитительной. Не помню, когда в последний раз обращала на нее внимание. Свисающие с деревьев сиреневые цветы напоминали гроздья винограда. В длинный, петляющий вместе с дорожкой ряд, выстроились бесподобные цветы. Меня тянуло наклониться к каждому, понюхать, потрогать, почувствовать мягкость или шершавость их лепестков. Около одной из беседок кто-то дернул меня за руку, утягивая за собой. «Привет», — поздоровалась я с девчонками, которые там сидели. На меня внимательно смотрели две пары ожидающих чего-то глаз. Эйда, как всегда, сидела с самого края, понурив голову. Сразу стала понятна причина такого поведения. Гномка и Дриада явно хотели узнать про наше испытание. Но кто сказал, что я так быстро расскажу? Специально, лишь бы потянуть время, демонстративно медленно села возле незаинтересованной ни в чем Дриады. «Ну как, получилось что-то?» — спросила я Эйду. Та отрицательно покачала головой. Остальных же девушек я специально игнорировала, подогревая их интерес. Чего только не начнешь выделывать, когда настроение хорошее. Вон даже над Эшизой и Линель захотелось поиздеваться. «А на чем закончилось твое испытание?» Продолжила разговаривать только с Эйдой. Дриада жалобно на меня посмотрела. В глазах у нее застыл ужас. Губы слегка подрагивали. Неужели все настолько плохо? Я обняла ее за плечи, пытаясь хотя бы таким образом успокоить. «Нам можно им?» И кивнула на застывших в ожидании Эшизу и Линель. «Рассказывать». Запретов я не слышала, просьб о неразглашении также не прозвучало на собрании, да и бумаг никаких не подписывала. Если правильно поняла, можно. Думаю, обойдутся и без подробностей. Я так ехидно улыбнулась, поворачиваясь к ним. «А ты прошла?» — не удержалась Линель. «Нет», — поджала я губы. «На самом деле, я не знаю исхода испытания. Но кулон не нашла, поэтому, скорее всего, ответила правдиво на этот вопрос». «Тогда чего так улыбаешься?» Ишиза подсела к нам и тоже обняла Эйду с другой стороны. «Настроение хорошее», — дернула я одной бровью. «Первый раз тебя такой вижу. Мне нравится. Можешь почаще настроение себе так поднимать?» Явно обрадовалась моему преображению гномка. «Ну что у вас было? Пожалуйста!» Взмолилась Линель, усаживаясь перед нами на корточки. И Эйда начала тихо рассказывать. До прихода в ту комнату события с моими совпадали, но потом... Дриада первым делом подошла к огню, который находился справа. Она не обратила внимания на усиливающийся жар. Языки пламени при ее приближении заметно удлинились, обхватили вокруг талии и медленно начали поднимать вверх, не давая больше никуда двинуться. Платье Эйды не загорелось, но паляющее прикосновение она почувствовала не только кожей, но и внутренностями в той области. Огонь не обжег, но все равно причинил боль. Когда Дриада закричала, тролль все погасил. Но на этом ничего не закончилось. Ее заставили искать дальше. Возле следующего костра один язык пламени дотронулся до виска, отчего мозги начали чуть ли не плавиться. История повторилась. Третий огонек поджег полностью платье. Эйда начала метаться по комнате в попытке потушить и случайно приблизилась к дальнему, седьмому. А вот он уже на самом деле испортил платье, обжигал по-настоящему, причинял вред, вселял дикий ужас. Хорт на этот раз долго не ждал. Убрал огонь, как только дриада получила ожоги. А затем Хорт отвел ее в соседнюю комнату, где другой мужчина залечил раны. Повисло долгое молчание. Каждая переваривала услышанное. На лице Линель отразился ужас, и Шиза только сильнее прижала к себе Эйду, которая начала плакать. А я поняла, насколько легко отделалась. Вот, значит, в чем были различия тех костров. У каждого свой определенный эффект, и только последний, возле которого я уснула, оказался настоящим огнем, не магическим. Тема испытания больше не поднималась. Каждая старалась отвлечь дриаду какой-то глупой историей. И Шиза вспомнила свою родню, живущую в доме, полностью высеченном из цельного камня, являющегося частью скалы. Линель больше говорила про бывших подруг, которые постоянно встревали в разные передряги. А я поделилась своей неудачной попыткой когда-то пойти на танцевальный кружок, закончившийся обещанием больше никогда в жизни подобным не заниматься. Вскоре мы отправились на ужин. «Пуэлинье, я вами безмерно горжусь», — услышали присутствующие в обеденном зале девушки от Кайсеры Лин Ринель, когда все уселись после ее разрешения. «Вы умницы. Я не понаслышке знаю, насколько тяжело проходить испытания. Поздравляю тех, кто открыл в себе умение управлять магическими потоками, а остальным желаю удачи и стойкости». Ее слова еще долго вертелись в голове. «Удача и стойкость нам определенно понадобятся, особенно если учитывать пережитое Эйдой. Ведь если первое испытание оказалось таким, то что будет дальше?»